Глава 32. Юстин. Запах огня становился сильнее с каждым днем. Эверок медленно сгорал, и едкий дым добрался и до маленького окошка в темнице Юстина. Смог, витающий в каменных стенах, оседал лишь по утрам, когда влажный воздух, тянущийся с Черного океана, вытеснял запах гари из клеток. После сна, в котором Юстин видел Юри, в голове были мысли лишь о побеге. Но Ренрис, избивая его день ото дня, четко давал понять, что Юстин умрет во дворце. И неважно где. В темнице ли, библиотеке, тронном зале или покоях, в которых Юстин тоже успел побывать. Ренрис мучил Лирасу на его глазах. Привязав к кровати, резал ногой тело, пытал, обжигал огнем свечей и ждал, когда Юстин отдаст ему сетхов. Но тени не хотели покидать своего хозяина. Юстин лгал, что не слышал их. Но на самом деле они вернулись. Просто их неокрепшие голоса нашептывали одно и то же. Они требовали мести и говорили, что скоро она свершится. Но на вопросы «когда именно» и «сколько мне еще ждать» не отвечали. Очередной день начался с визита Ренриса. Он больше не церемонился с Юстином, терпение его было на исходе. Побои становились сильнее. Вымещая злость, он, кажется, терял надежду на то, что Юстин отдаст сетхов добровольно. «Ну, здравствуй!» Ренрис открыл клетку, и, не дав даже разомкнуть глаз ото сна, налетел на Юстина. «Пока ты крепко спал, я всю ночь думал, что мне стоит тебя придушить. Но вот не знаю, умрут ли тени вместе с тобой или все же перейдут ко мне». Ренрис сидел на Юстине, схватив его за горло. Не сильно, так, чтобы он все еще мог дышать. Но с каждым словом хватка становилась крепче. «Я приказываю тебе последний раз. Отдай мне сетхов!» Юстин промолчал и улыбнулся. Он делал так, чтобы позлить Ренриса. И этот раз не был исключением. Ренрис давил ему на кадык и душил. Душил до тех пор, пока лицо Юстина не стало бордовым, а вены на лбу и шее не вздулись. «Не хочешь, значит?» Ренрис встал и пнул Юстина ногой по животу. «Тогда проверим мою теорию. Руб, хватай его!» Юстин, скрючившись от боли, вдыхал воздух в опустевшие легкие и громко кашлял, когда они заполнялись. Он не успел отдышаться, как Руб схватил его и подтащил наверх, туда, где зрелище ждала ненасытная толпа. Юстин давно не появлялся в саду Далии. Раньше он мечтал сжечь его и все георгины, но наемники Бада опередили его, превратив сад в свалку. На улице было шумно. Покалеченные люди не кричали, не буйствовали, а лишь просили о помиловании и молились святым, которые, конечно же, их не слышали. Руб подтащил Юстина к перилам балкона и, показывая толпу, ждал нового приказа Ренриса. Наемники, окружившие народ, не давали всем разбежаться. Замахиваясь ножами, дубинками и кулаками, запугивали их, а если находился тот, кто не слушался, то избивали на месте. Им было неважно, женщина перед ними, ребенок или мужчина. Спустя десятки дней незатухающего пожара Эверок стал похож на почерневшее дотлевающее кострище. Юстин порадовался тому, что все эти дни был в темнице, а не на улицах Франа среди сгоревших или избитых до смерти людей. «Приветствую вас, эверчане! Надеюсь, вам хорошо спалось этой ночью», — начал говорить Ренрис. Толпа утихла. Все молча слушали его и, оглядываясь на наемников, ждали, что скажет новый король. «Начну с того, что напомню вам важную вещь. Я даю шанс на очищение каждому, а вот пользоваться им или нет, выбирать лишь вам. Вы можете вступить в Или, и получить вместе с клеймом клана оружие и власть. А можете остаться никчемными свиньями, которых мы пустим на убой». Юстин хотел взглянуть на Ренриса, но Руб крепко держал его, заставляя смотреть на несчастных людей, грязных, напуганных и побитых. «Мои люди уже захватили Свесу. Скоро захватит и Тенат. Рыцари теперь на моей стороне, а те, кто отказался вступать в мой клан, гниют на скалах у берега Черного океана». Наемники, стоящие внизу под балконом, громко и радостно загудели. «Мы близимся к Рокрейну, который рано или поздно подчинится нам. Вам некуда бежать, а время на исходе. Мое терпение заканчивается. Вам всем пора делать выбор». «Святые накажут вас, поганые чудовища!» — выкрикнула женщина из толпы. Один из наемников растолкал всех и, схватив ее, вытащил вперед. Она упала лицом на брусчатку, но гордо поднялась и села на колени. Наемник держал ее за волосы, задрав ее голову так, чтобы она видела своего господина. «Я и есть святой!» — вскинув руки к небу, прокричал Ренрис. «Я и есть наказание! Я тот, кто воскресит тьму и очистит ваши грешные души!» «Ты чокнутый безумец!» — плюнула девушка, и в ту же секунду на камне брызнула ее кровь. Наемник перерезал ей горло, и испуганная толпа засуетилась. Однако члены клана быстро перехватили тех, кто хотел убежать. Они вновь заставили толпу молчать и смотреть на кровь, растекающуюся по брусчатке. У людей, уставших и израненных, не было сил сопротивляться. «А могла бы стать у меня во дворце отличной кухаркой, да, Руб?» Ренрис обернулся и посмотрел на здоровяка. «Да, хозяин». «Зачем ты привел меня сюда?» — спросил Юстин, пока Ренрис вновь не заговорил с толпой. Тот хитро улыбнулся своими гнилыми зубами и, схватив Юстина за шиворот, подтащил к себе. «Но сегодня мы собрались для другого. Сегодня я убью того, кто смел выдавать себя за избранного. Вы же все этого хотите, верно? Король не по крови. Тиран, что посеял смуту. Юстин Мао должен ответить за все, верно?» Ренрис ждал, что толпа громогласно согласится с ним, но рады этому были лишь наемники, которые засвистели и загоготали. «Но же не стесняйтесь. Я знаю, вы хотите представления, и я его вам дам!» — крикнул Ренрис и толкнул Юстина обратно к Рупу. Юстин осматривался по сторонам. Он ждал нож в спину, удар по голове, стрелу в сердце. Но ничего не происходило. Лишь Руб выворачивал ему руки так, что те готовы были сломаться от одного неверного движения. «А как же мое последнее слово?» Юстин не планировал сдаваться. «Нужно чтить традиции, Ренрис». Тот недовольно вздохнул и, осмотрев толпу, кивнул. «Прошу. Я попал в королевскую семью, когда мне было 16 лет», — обратился к народу Юстин. «И тогда я первый раз увидел Эверок. И вас, добродушных и гостеприимных людей. Вы приняли меня так же, как и Адер с Иолой Бартлетт. Воспитали и показали, что мир может существовать без жестокости и зла». «Фу!» — скучающе протянули наемники, охраняющие толпу. «Я знаю, что мои слова ничего не стоят. Я предал вас и знаю, что никогда не смогу вернуть ваше доверие. Но...» За спиной Юстина раздались шаги. В сад заходили наемники и занимали места поудобнее, будто к чему-то готовясь. Руб, схватив Юстина за локти, потащил его подальше от балкона, однако тот продолжал кричать. «Но я знаю пророчество, что скрыто в летописи королевской семьи, Если вы отпустите меня, то я обещаю все исправить». Юстин запутался в собственных ногах и упал. Руб теперь волок его по земле через клумбы с увядающими цветами. «Народ Эверока, хватит бояться! Вас больше, и вы сильнее! Добро всегда побеждает!» Юстин кричал, боясь, что люди его не услышат, а Сетхи, недовольные его словами, неприятно скреблись где-то внутри. «Свергните Ренриса Бада! Остановите беззаконие!» Но люди молчали. Им было плевать на Юстина, ведь в их глазах он был таким же жалким, как и Ренрис, таким же спятившим ублюдком, которому каждый в этой толпе желал смерти. И он ее заслужил. Хорошо, что Сетхи так и не взяли над ним верх и сейчас молчали, вместо того, чтобы дразнить за никчемную попытку сохранить себе жизнь. Тщеславие наградило его бесстрашием, и потому, когда Руб подтащил Юстина к петле, сердце не сжалось от ужаса. Душа уже давно была готова покинуть этот мир. Жаль только, что Юри он так и не успеет найти. В саду Далли росло высокое дерево. Под ним Юстин целовал ее щеки и сладкие губы. Под ним признавался в любви и клялся в верности. А сейчас под ним умрет. Наемники перекинули веревку через толстую ветку и поставили бархатный стул. Они облизывались и с нетерпением ждали, когда выбьют его у Юстина из-под ног. Ренрис стоял, облокотившись на перила, и наблюдал. «А ведь все могло закончиться иначе», — сказал он. «Ты бы все равно меня убил», — ответил Юстин, когда Руб поднял его на стул. «Ну а ты, здоровяк, я думал, мы успели подружиться». «Не пойму, говорят ли в тебе сетхи, или же ты сам так смело смотришь в глаза смерти?» — спросил Ренрис. Юстин лишь ухмыльнулся. Руб продел его голову в петлю и как следует затянул. «Ну что ж, да начнется представление!» Ренрис толкнул в бок наемника, который стоял рядом с ним, и тот загоготал. «Вы готовы?» Ренрис повернулся к толпе. «Готовы увидеть мертвое тело предателя?» Толпа молчала. Молчали даже наемники. «Тимс!» — удивился Ренрис, увидев рыцаря в толпе. «Поднимайся сюда, бестолковая псина! Понаблюдай за казнью с первых рядов! Тимс!» Ренрис шагнул назад. «Тимс, незримый тебя слепи! Что ты?» И тут со свистом в грудь наемника, стоявшего рядом с Ренрисом, впилась стрела. Он, схватившись за древко, плашмя упал на спину, ударившись головой о камни. «Хочешь правосудия?» — закричал Тимс. «Так получи его!» Новая стрела пронеслась рядом с головой Ренриса, но он успел увернуться. Люди внизу завопили. Они разбегались по сторонам, но наемники быстро настигали их. Тимс успел скрыться в толпе. «Тебе повезло, Юстин!» Ренрис лежал на земле. «Сама судьба даровала тебе еще один шанс и время, чтобы подумать и в следующий раз принять верное решение. Завтра я приду, и ты отдашь мне сетхов, а сейчас...» Он встал, и наемники на балконе засуетились. «А сейчас, Руб, в темницу его, живо!» Руб, расстроившись, что зрелища не будет, вытащил голову Юстина из петли. «Остальные за Тимсом!» — командовал Ренрис. «Он нужен мне живым!» Юстин опять оказался в темнице. Руб швырнул его в угол клетки и, захлопнув решетку, торопливо ушел калечить безобидных эверчан. «Это отличная возможность сбежать!» — вдруг шепнула похоть. «Схиала ждет!» — добавила тщеславие. Юстин понимал, что больше шанса у него не будет, и сквозь боль поднялся с пола. Он дошел до замка, висящего на прутьях, и, просунув руки, попытался дотянуться до него. но цепи на запястьях сковывали движение. Тогда Юстин ударил прутья плечом. Он разгонялся и бросался на них, надеясь, что хоть чуть-чуть сможет их погнуть, а после и вовсе сломать. Но они не поддавались. Сил не осталось, но Юстин не готов был сдаться. Он схватил миску с водой и с размаху ударил по двери, но и это не помогло, только миска пришла в негодность. Он злился и начинал бить кулаками по стене еще яростнее, пытаясь достать оттуда камень. Но все было тщетно. «Так и будешь, дурью маяться?» — раздался голос Лирасы, когда Юстин обессиленно упал на сено. «Все смотрю на тебя и сомневаюсь, что хочу помочь». Она подошла к клетке, перебирая между пальцами ключом. В другой руке она держала черный плащ. «Я долго думала над твоими словами, про мою силу. Помнишь?» «Лираса, прошу!» — пытаясь отдышаться, заговорил Юстин. «Помоги мне, молча. Моя голова сейчас лопнет, и твоя болтовня лишь ускорит процесс». «Так вот», — она не послушалась. «Я поняла, что лучше мне уже не стать, мир не изменить, себе не помочь. Но все мы рано или поздно умрем, и я хотела бы попасть в иной мир к святой Эвер, а не иссохнуть в пустыне с изгнанным Сетилом. Я передам Олхи твое желание, потому что, видят святые, я умру от головной боли прямо сейчас». «Ты хороший человек, Юстин», — вставив в замок ключ, сказала Лираса. «Я хочу, чтобы ты остановил Ренриса. Я делаю это только потому, что в постели ты старался больше, чем он», — улыбнулась она. «Похоти бы очень понравился твой комплимент», — усмехнулся Юстин. Лираса повернула ключ и распахнула скрипучую дверь, а затем бросила Юстину плащ и отмычку, чтобы тот смог освободить себя от оков. «Когда будешь воскрешать святых, скажи им, что я тебе помогала». «Идем со мной», — Юстин вставил отмычку в скважину на наручниках. «Ренрис убьет тебя, если узнает, что ты помогла мне». «Он не узнает. Я спустилась одна, одна и поднимусь. Стража, охраняющая вход в темницу, ничего не заподозрит». «Ты достойна лучшего? Ой, прекрати, достали твои благородные речи». Лираса развернулась, готовясь уйти. «И будь осторожен, в городе сейчас опасно. Умирай после того, как исполнишь пророчество, хорошо?» «Я постараюсь». «И когда все закончится, заходи в Блаш. Скажи Муди, что ты от Лирасы. Он даст тебе ночлег». И она ушла. А Юстин, накинув на себя плащ, выбрался из темницы через тайный ход, на который указал ему Сельман. Юстин вышел с обратной стороны замка, там, где высокие волны встречались с острыми скалами. Некогда протоптанная тропинка заросла травой, но скользкие из-за воды камни, уложенные вдоль нее, все еще оставались на месте. Несколько раз чуть не упав, Юстин хватался руками за выступы и медленно двигался вдоль стены дворца. Под ногами хрустели осколки выбитых витражей, и чем ближе он подходил к городу, тем громче становились крики горожан. Юстин накинул на голову капюшон. Он торопливо обходил паникующих людей, прятался за кустами и разрушенными домами, когда видел наемников. Юстин должен был идти на пристань, но вместо этого бегал по улицам города в поисках Ренриса, у которого должен был забрать камень. «Как?» Юстин не знал и сам. Решил, что разберется совсем на месте. «Иди к океану!» Похоть наконец соизволила ему помочь. «Гнев ждет нас у портового склада!» Тщеславие ерзало под кожей. «Торопись, ягненочек!» Вдруг воззвала похоть. И оглушенный Юстин, сорвавшись с места, побежал вниз к порту, где стояли корабли. Сетхи оказались правы. Со стороны склада доносился шум, и, недолго думая, Юстин направился туда. Прячась среди ящиков, он медленно двигался к Тимсу и Ренрису. Ренрис с ножом в ключице лежал, прислонившись спиной к бочке. Тимс направлял ему в лицо меч. Оба они были в крови, порванные и грязной одежде. Вокруг лежали сломанные доски и разбросанные фрукты из опрокинутых ящиков. «И давно ты вынашивал этот план, Тимс?» Ренрис сплюнул кровь. 14 лет». Тимс тоже пытался отдышаться. «Ого, твоя выдержка впечатляет. Почему не сделал этого раньше? Зачем тянул?» «У всех нас своя миссия, Бат. Все мы пешки в игре великих Олхи. Ты должен был сделать свои ходы для того, чтобы потом сходили другие. Ты расчистил им путь». «Кому им?» «Тем, кто воскресит святых. Юстин — один из них». «Юстин — бестолковая марионетка». «Он король на шахматной доске, а ты — обычная пешка. Не мешай ему, Ренрис. Свою роль ты уже выполнил. Пора передать ее другим». И, замахнувшись острым мечом, Тимс пронзил Ренриса насквозь. Тот даже не вскрикнул от боли, он лишь улыбался. Покрасневшие глаза уставились прямо на Юстина. Он хотел что-то сказать, но Тимс вытащил меч, и Ренрис упал в лужу собственной крови. Тимс наклонился и сорвал с его груди шнурок с аметистом. Вытерев камень о штаны, он повернулся к ящикам, туда, где прятался Юстин. «Выходи, я знаю, что ты здесь», — сказал Тимс. «Я на твоей стороне, можешь не бояться». По полу среди ящиков пронеслась знакомая тень. «Вставай, щенок!» А вместе с ней раздался и знакомый голос. «Хватит трястись, за тебя все уже все сделали, никчемный болван!» От этих слов по телу разлилось приятное тепло, а вместе с тем и дикое желание поскорее от него избавиться. Юстин встал и, отряхнув плащ от опилок, подошел к Тимсу. «Это твое», — протянул кулон Тимс. «Верни его туда, где ему и место». «Почему вы помогаете мне?» — спросил Юстин. «Тебе не нужно этого знать. Я лишь следую воле Сиафа». «Леверанса?» «Слишком много лишних вопросов», — Тимс вытер лезвие рубашку Ренриса. «Тебе нужно торопиться, твоя сестра и потомок святых ждут нас в Хиале». «Юри? Она?» «На пристани тебя ждет корабль. Завтра будешь на острове. Моряки уже подняли парус. Если ты не успеешь, я ничем не смогу помочь». Тимс поклонился, глубоко и уважительно, так, как обычно делали российцы, и, выбежав со склада, оставил Юстина наедине с тенями.